И все вдруг почувствовали настоятельное желание облегчиться и разом подумали об одном и том же. И как же это все будет? Хоть, может быть, и сформулировали эту мысль по-разному, а первый слепец пошарил под кроватью в поисках горшка, желая в то же время, чтобы его там не оказалось, потому что стеснялся справлять нужду на людях. Они, конечно, не могут его видеть, но журчание мочи не скроешь, не спрячешь. Хотя мужчины способны применить некий фокус, недоступный женщинам, которым в этом смысле повезло меньше. Вор, сидевший на кровати, сказал: «Ох, мать твою, куда же сходить отлить? Нельзя ли не выражаться?» Одернула его девушка в темных очках. «Тут ребенок». «Верно говоришь, золотце мое. Однако учти, что если сейчас же не найдешь сортир, это твой ребенок напрудит прямо в штанишки». Сказала жена доктора: «Я, наверное, смогу найти туалет. Тогда шла по коридору, чувствовала запах. Я с вами», — сказала девушка в темных очках, беря мальчика за руку. «Лучше бы всем вместе пойти», — заметил доктор. «Так, по крайней мере, будем знать дорогу». «Отлично тебя понимаю». Эти слова вор вслух произнести не решился, однако подумал: «Именно так. Тебе вовсе не хочется, чтобы баба твоя водила меня писать каждый раз, как приспичит?» Эта мысль, вернее, второй, подспудный ее смысл, оказала на него хоть и не сильное, но возбуждающее действие, чему он удивился, как будто вместе со зрением непременно должен был лишиться и сексуального желания. «Ладно», — подумал он, — «не все еще потеряно. Живы будем, не помрем. Устроимся как-нибудь». Я, отвлекшись от разговора, погрузился или, наоборот, воспарил в мечты. Помечтать ему, впрочем, не дали, потому что доктор уже говорил: «Двигаемся гуськом. Моя жена идет впереди. Каждый берет переднего за плечо. Тогда не потеряемся», — сказал первый слепец. «С этим, явно имея в виду похитителя своего автомобиля, я не пойду». Потому что одни хотели сблизиться, а другие — отдалиться. Какое-то время они неуклюже топтались в узком проходе между кроватями. Тем более, что жене доктора приходилось вести себя так, словно и она не видит. Наконец выстроились с цепочкой. За женой доктора девушка в темных очках, державшая за руку косоглазого мальчика. За ними вор в одних трусах и майке. За ним доктор. А замыкающим, во избежание новой потасовки, шел первый слепец. Двинулись, причем очень медленно, словно не доверяя своей вожатой, водя свободной рукой по воздуху, пытаясь найти что-нибудь прочное и основательное, вроде стены, например, или дверного косяка. Вор, шагавший, как было сказано, позади девушки в темных очках, от запаха ее духов испытал, не успев еще остыть от предыдущего, прилив нового возбуждения и решил найти рукам более приятное применение. Левый погладил ее шею под волосами, правый прямо и без церемонии ухватил за грудь. Девушка передернула плечами, попыталась стряхнуть нахальную лапу, но вор держал крепко. Тогда она резко согнула в колени и силой выбросила назад ногу. Легнулась, иначе говоря. Высокий каблук, именуемый шпилькой, но тонкий и острый, как стилет, вонзился в бедро, и вор взревел от неожиданности и боли. — Что такое? — спросила, обернувшись, жена доктора. — Да это я спотнулась, — был ответ. И, похоже, задел того, кто шел сзади. Вор, перемежая брань стонами, обеими руками держался за ногу, пострадавшую в результате собственной его несдержанности, и меж пальцами уже проступала кровь. — Поранила меня, гадина! Не видишь, куда ноги ставишь? Зато, кажется, ты знаешь, куда руки тянешь, — сухо отвечала девушка в темных очках. Жена доктора поняла, что произошло, и сначала только улыбнулась, но вскоре поняла — дело серьезное, рана обильно кровоточит. Обработать ее нечем. Под рукой ни перекиси, ни йода, ни ваты, ни бинта и вообще ничего. Цепочка распалась, и доктор спросил: «Куда она вам попала?» «Да вот сюда». «Куда сюда?» «Да в ногу же!» «Не видишь, что ли?» «Ногу мне пропорола каблучищем своим». «Ничего подобного. Я не нарочно, просто оступилась», — возразила девушка в темных очках, однако тотчас взорвалась праведным гневом. «Нечего было лапать. За кого ты меня принимаешь? Надо промыть и перевязать. — вмешалась жена доктора. — Чем ты ее промоешь? — Водой. — А где вода? — На кухне. — На кухне есть вода. — Но всем вместе идти не надо. Мы с мужем отведем вас туда, а все остальные обождут здесь. Мы скоро. — Хочу пипи, — заявил мальчик. — Потерпи еще немного. Сейчас вернемся. Жена доктора отлично знала, что надо повернуть направо, потом налево и пройти в конец длинного, изгибавшегося под прямым углом коридора. Но уже через минуту, сделав вид, что ошиблась, остановилась, вернулась, воскликнула: «Ах, нет, не туда!» Я вспомнила и уже прямиком направилась к цели, поскольку кровь текла обильно и времени больше терять было нельзя. Пришлось подождать, пока из крана сойдет ржавая грязная вода. Она по-прежнему оставалась мутно-тепловатой, застоявшейся в трубах, словно протухшей. Однако раненый принял ее со вздохом облегчения. Надо чем-то перетянуть. А чем? Под столом нашлись грязные половые тряпки. Но было бы чистейшим безрассудством использовать их в качестве перевязочного материала. «Нету, нету, ничего нету», — приговаривала жена доктора, делая вид, что шарит по кухне. «Но не могу же я оставаться так, доктор. Кровище хлещет. Сделайте что-нибудь жалобно. Взвывал вор. Помогите мне. А что нахамил? Простите великодушно. Поможем, поможем. Сейчас, сейчас», — отвечал доктор. «Ну вот что, снимайте-ка, что на вас есть. Ничего другого не остается». Раненый пробурчал было, что майка совсем новая, но повиновался. Жена доктора быстрыми движениями скатала ее в жгут, обхватила и крепко стянула им бедро, тугим узлом связала лямки с подолом. Едва ли незрячий человек смог бы действовать так споро и точно. Но разыгрывать спектакли было некогда. Хватит и того, что она притворилась, будто не знает, в какую сторону идти. Вору и в самом деле почудилось неладное. По логике вещей все эти манипуляции должен был бы проводить врач, пусть даже и глазной, однако утешительное сознание того, что за ним появился должный уход, вытеснило смутное подозрение, которое, впрочем, и так лишь самым краешком чиркнуло по душе. Припадающий на ногу вор и доктор с женой присоединились к остальным, и тут обнаружилось, что косоглазый мальчуган все-таки не дотерпел. Первый слепец и девушка в темных очках этого происшествия, естественно, заметить не могли. Под ногами у него расплывалась лужица. Из-под штанишек еще подкапывала. Но жена доктора, как ни в чем не бывало, провозгласила: «Ну, идемте, идемте скорее уборную искать». Слепцы простерли руки, отыскивая друг друга. Однако девушка в темных очках заявила, что не пойдет перед нахалом, который ее щупал и тискал, так что вора и первого слепца поменяли местами. А между ними стал доктор. Вор сильно хромал, подволакивал ногу. Рана болела, и от давящей повязки пульсировала так, словно с левой стороны груди сердце переместилось туда. Девушка в темных очках снова взяла мальчика за руку. Но он, насколько хватало этой самой руки, старался держаться как можно дальше, опасаясь, что кто-нибудь обнаружит его оплошность, как доктор, например, который потянул носом и сказал: «Впечатление такое, что мочой пахнет». И жене пришлось впечатление это подтвердить. Да, в самом деле, не могла же она сказать, что это несет из сортиров, ибо до них было еще далеко, и, притворяясь слепой, в равной мере не могла объявить, что запах исходит от мокрых штанишек. По дороге единогласно решили, что первым надо будет пустить мальчика. Но когда, наконец, добрались до места, мужчины, не соблюдая старшинство и без учета того, насколько остра потребность, зашли все вместе, тем более что индивидуальных писсуаров здесь, как и следовало ожидать, не было. Женщины остались у двери. Говорят, они терпеливей. Однако всякому же терпению есть предел, и через минуту жена доктора сказала: «Может быть, тут есть еще туалеты?» Девушка в темных очках отвечала: «Я пока могу подождать». А жена доктора сообщила: «Я тоже», после чего пошел такой разговор: «Как с вами это случилось? Как со всеми? Перестала вдруг видеть? Дома? Нет. когда побывали на приеме у моего мужа.